Через 10 дней два внешне непохожих друг на друга Су-152-х прибыли на фронт к Ур-побережье. Первое применение прошло под Зотом в районе деревень Вешки и Никохова. Части 2-й ударной и 59-й армии совершали охват Ур-побережья. Второй целью была железная дорога Новгород-Ленинград, по которой шло снабжение немецких войск. Всего 5 выстрелов хватило, чтобы ликвидировать 3 дзота. Основную опасность для сушек представляла авиация противника. Но лесистая местность позволяла достаточно уверенно маскировать их. Плюс Говоров накрутил мне хвоста и сказал, что я и мои бойцы отвечают за ПВО объектов при испытаниях. Но усилил группу 37-миллиметровой батареей. Правда, их ЗИСКи не справлялись с транспортировкой, поэтому цепляли мы их пушки к нашим студерам. А на ЗИСах ехал боезапас. Когда и мы застревали в рыхлом снегу, нам помогали самоходчики и 4 приданных огнеметных КВ. Обойдя Подбрезье, Соколов и Галанин ударили по Трубичино. Соколов действовал лихо. Ночная танковая атака, поддержанная 4 лыжными батальонами и новыми сушками. За Трубичино большой полевой аэродром немцев, где базировались Ю-87, так любимые нашими войсками. 25 танков Т-50 раскатали гешвадр лапотников, а мы, проламываясь через лес севернее аэродрома, вышли на прямую наводку с южного фаса Ур. Дальше, к сожалению, все пошло через то место, через которое в нашей стране удаляют гланды. Галанин решил, что свою задачу его армия выполнила и повернул на Лугу. До Новгорода 5 километров. Хрен с ним, с Уром. За Волховом стоит Клыков, готовый форсировать его и ворваться в Новгород. Но Галанин проявляет инициативу и разворачивает свои дивизии. Немцы немедленно атакуют Соколова, пытаясь прорвать коридор из Подбрезья в Новгород. Клыков, вместо того, чтобы переправиться к нам в Трубичино, без потерь и при полной нашей поддержке, рванул на Новгород. Стервецы! Наград им захотелось и славы. В общем, выбили нас из Трубичино. Ближе к ночи мы были вынуждены прорваться в леса у 60-го километра. Надошли к Долгово, заняли круговую оборону. Немцы создают помехи на всем диапазоне, едва-едва удается связаться с Евстигнеевым и сообщить о бардаке, который здесь творится. Через полчаса пришел приказ отходить к мясному бору, вывести всю группу. Особое внимание уделить Су-152. Ага, как же. Механик спалил правый фрикцион на той машине, которая была восстановлена из старого КВ. Один из огнеметных уже остался под Трубичино. Зенитная батарея потеряла одно орудие и 15 человек личного состава. У нас тоже 6 двухсотых. Нас атакуют эсэсовцы из полицая, но к ночи они успокоились. Собирая командиров, объявляю поставленную задачу. Фрикцион быстро не перебросить, поэтому предлагаю взять сушку на буксир 2 тросами сзади, сказал командир танкового взвода Силантьев. Оставить там наводчика, заряжающего и командира на ДШК. Механик заменит раненого механика на машине Кобзоева. Понял, хорошо. Готовьте тросы, но двигатели пока не пускать. Гаврилов, здесь, ответил командир батареи зенитчиков. Снимай орудие с позиции вручную, подкатывай к студерам и цепляй. На ЗИСах, Овечкин, поставь заряды и ставь по своему человечку. Если завязнут, то пропускать колонну и взрывать. Водил, предупреди, чтобы осторожно. Запуск двигателей по моей команде. Отходим к Осье. Вадим, выдвигай туда группу немедленно. Определись до нашего похода с целями. Времени будет мало. Прорываемся до просеки и уходим в мясной бор. Как шли сюда? Вопросы есть? Вопросов нет, капитан. Начинаем. Уже в Осье потеряли еще один КВ на мине. Пришлось подорвать. Но прорвались. Потери есть, но относительно небольшие. На месте получили указание следовать в Захарьино. Там оказалась куча начальства, в том числе и Евстигнеев. Петр Петрович выслушал доклад и устало махнул рукой. «Ты сегодня столько врагов нажил, Максим!» «Когда успел? Вроде только вышел из боя!» Говоров собрал командующих и объявил, что фронтовая разведка и спецгруппа выложила им Подбережье и Новгород на блюдечке, а они все это просрали. В общем, он снял Галанина, объединил все три армии в группу. Командует Мерецков, прислали из Москвы. «Морду вымой, на черта похож! Ты зачем все время мажешься сажей перед боем?» «Но чтобы лицо в ночном бою не блестело!» «Пошли, Мерецков вызывает, знакомиться хочет!» Протер лицо снегом, но только больше размазал грязь, плюнул, пошел так. Мерецков в блиндаже был не один, с ним находился капитан госбезопасности. Я представился. Капитан Иволгин, фронтовая разведка. Тут же последовал наезд. Почему не выполнили приказ, капитан? Почему без приказа отошли? Какой приказ, товарищ генерал? Взять Подбережье. Я развязал завязку на лешаке и щупал петлицы. Как было по одной шпале на каждой, так и осталось. Я уж грешным делом подумал... «Что вы там копаетесь?» «Проверяю, не появились ли у меня звездочки или ромбы на петлицах. Моя рота не имела такого приказа, товарищ генерал. Единственный приказ, который я получал, вот...» Я достал из командирской сумки расшифровку приказа «Поддержать огнем и гусеницами атаку частей трех армий на южном фасе УР». Атаки не последовало. Последовала атака немцев со стороны Новгорода и Ура. Затем прикрывавшие нас лыжные танковые батальоны легких танков получили приказ на отход и отошли за Волхов, соединившись с частями 52-й армии. Наша техника туда отойти не могла. Мы отошли к Долгово и заняли там круговую оборону. Там получен второй приказ на отход к мясному бору. Вот он. Так что все приказы, полученные мной, я выполнил. Второй вопрос. Я не понимаю, почему вы задаете мне эти вопросы. Я командир отдельной роты фронтовой разведки. Получал и исполнял приказы от своего непосредственного начальника, генерал-майора Евстигнеева, который находится здесь. Никаких претензий мне он не высказывал. Не было атаки. 52-я ударила на Новгород. 59-я пошла вправо, на Лугу. А четырьмя танками и двумя самоходками атаковать позиции почти полнокровной дивизии? Такого приказа мне никто не давал, как и приказа атаковать Новгород. Что ж, капитан, удобная позиция. У вас в Трубичино было 4 лыжных батальона и почти 30 танков. У меня... Я выдернул из-под лешака петлицы. У меня было 4 танка, 2 экспериментальные самоходки, 4 зенитки и 14 крупнокалиберных пулеметов. И никакого приказа атаковать УР я не получал. Вообще не было связи. Немцы из Новгорода глушили все белым шумом. Связаться удалось на запасной волне немецкой. Я капитан, а не генерал. Я не мог командовать неприданными мне частями. У них свои командиры. «Мне кажется, — вставил Петр Петрович, — что разговор уходит совсем не туда. Товарищ генерал-лейтенант, я не мог отдать такой приказ капитану Иволгину. Я находился в Ленинграде. О том, что происходит здесь, узнал из сообщения Иволгина. В том, что управление боем было потеряно, капитан Иволгин не виноват». Виноваты совсем другие люди, и вы это прекрасно знаете. «По-моему, я его где-то видел раньше, но не помню где», — сказал Мерецков.